Глава 36. Его слова застали меня врасплох. Он что, узнал меня? А если узнал, то что тогда? Вот что у меня за судьба? Почему опять моя жизнь в руках дракона? Солдаты еще шуршали кустами, но на этот раз они собирали мусор и складывали его в мешок, когда я уже стояла у фургона, дрожащими руками наливая тесто на сковородку. «Блинчики! Горячие! За труды! За счет заведения!» — крикнула я, стараясь, чтобы голос звучал весело, а не как мольба. «Ура!» — закричали в ответ. Они окружили фургон, как дети, и я начала раздавать с медом, с творогом, с яблоками все, что осталось. Все с благодарностью. Но глаза мои неотрывно следили за ним. Генерал стоял в стороне, наблюдая, как его солдаты едят, смеются, спорят, чей блин был вкуснее. Он не участвовал, не подходил. Он ждал, когда все закончится. И я поняла. Он не возьмет блин в толпе. Он возьмет, только если я предложу лично. Я отложила половник, вытерла руки о фартук, хотя они все еще были в муке. Потом приготовила особый блин. Без начинки, без сюрпризов. Просто тесто, масло, мед. Как в том мире, как в детстве. Я подумала, что пусть он попробует сначала такой, а потом я предложу ему с начинкой. Когда последний солдат ушел, прижимая к груди бумажный сверток, я подошла к нему. Он уже поворачивался, чтобы уйти. «Господин генерал», — голос дрогнул. Я сглотнула. «Спасибо за ключ. За все». Он остановился, посмотрел. В его глазах не строгость, не долг, а усталость, глубокая, человеческая. Я протянула блин. «Попробуйте. Просто попробуйте. Это просто в знак моей благодарности. Считайте это моим жареным спасибо». Он молчал, смотрел на блин, потом на меня, и вдруг взял. Не как приказ, не как милость, а как дар. Откусил, жевал медленно, внимательно. Я затаила дыхание. Сердце колотилось так, будто я снова стою на мраморе, а он надо мной. Потом он поднял глаза. «Вкусно», — сказал тихо. «Точно как у мамы. Только у нее они были с дырочками, как у вас». Он помолчал. Взгляд на миг ушел вдаль, туда, где, видимо, жили его детские воспоминания. «Давно не ел таких». И ушел, но перед тем, как скрыться за деревьями, обернулся. Всего на миг, но этого хватило. «Мама готовила? А вдруг? Вдруг он тоже не отсюда? Вдруг его мать, как я, случайно попала в этот мир, выжила, научилась жарить блины?» Я тут же отогнала эту мысль. «Не дури, Дора. Это просто совпадение, просто вкус, просто надежда. Может, блины просто похожи на какое-то местное блюдо?» Я стояла, сжимая пустую бумагу, и чувствовала, как что-то внутри расцветает. Не любовь, не надежда на спасение, а вера. Вера, что не все драконы одинаковы. «Ну что, девочки?» — сказала я лошадям, возвращаясь к фургону. «Кажется, теперь у нас есть постоянный клиент. Я очень на это надеюсь». Герцогиня фыркнула, будто знала больше, чем я. А я? Я улыбалась, потому что он сказал «вкусно», и этого было достаточно. «Блинный пирог!» — вдруг вспомнила я. «Вот что я забыла. Надо бы рецепт вспомнить». Может, именно он станет тем самым, блин, сюрпризом, который заставит даже генерала улыбнуться. Я посмотрела в сторону, куда он ушел. А вдруг завтра он придет снова? Нет, не думай об этом. Готовь блины, живи, выживай. Но внутри уже что-то цвело.